Глава 313. Очень хорошо. Когда ее глаза на мгновение встретились с глазами Сии, Лейла была очень рада увидеть, что ее кто-то ждет. Когда Эрин исчезла и оставила их, ей казалось, что ей не на кого опереться, не с кем довериться. Эрин была сильной фигурой, какой Лейла хотела бы быть, и все же это было то, чего она никогда не сможет достичь. Однако, когда она исчезла, Лейла была немного потеряна. У нее был Квин, но после того, как он узнал, что она была с чистыми, связь была немного нарушена. Был также тот факт, что Ворден постоянно вставал между ними и продолжал пытаться разрушить эти отношения. В середине всех этих событий, которые окружали ее, был маленький луч надежды. И это была Сия. После последней экспедиции к порталу она увидела в Сии маленькую испуганную сторону. Она, казалось, боялась Квина и остальных, и поэтому доверяла ей. Лейла, видя это, видела свою версию, когда смотрела на Эрин. В некотором смысле это заставило ее поверить, что ей нужно стать более сильной фигурой, чтобы знать, что кто-то полагается на нее, а не наоборот. На этот раз она будет опорой для Сии. Так продолжалось до тех пор, пока слова, произнесенные ее ртом, не прозвучали так, словно в спину ей вонзили 1000 ножей. На лице молодой женщины был прямой взгляд. Ее тон был серьезным. «Я ждала вас, агент 100», – приветствовала Сия. Теперь у нее не было ни малейшего сомнения в том, что существовали только две группы людей, которые знали ее личность – чистые и группа Квина. Однако группа Квина не знала ее номера агента, и ее рейтинг недавно также упал. Тот факт, что Сия знала об этом, подтверждал, что она была частью чистых. «Я знаю, что вы можете быть шокированы, но это все из-за агента 5», – объяснила Сия. «Агент 5» – это означало, что близость Сии к ней была делом рук ее матери. Внезапно ее осенило. С самого начала, с тех пор, как она поступила в академию, Сия была ее соседкой по комнате. Она специально сказала Лейле, что она была единственным агентом, которого послали на военную базу номер 2. Неужели все было ложью? Теперь она не знала, чему верить. Была ли ее новая дружба Сии фальшивкой? Неужели ее страх был всего лишь притворством? Хуже всего было то, как много она уже знала и как много они сообщили чистым. Ее собственная мать не доверяла ей даже выполнить такую миссию, как эта, что они должны были послать подкрепление, чтобы присмотреть за ней. Когда существовали узы доверия, они шли двумя путями, но всю ее жизнь они всегда были односторонними. Она доверяла своей матери с истинными намерениями чистых, хотя у нее было так много вопросов. Она доверяла своей матери, когда проходила через ее адское обучение, которое, как она чувствовала, было пыткой. Она доверяла матери, когда та говорила, что в будущем ее жизнь станет лучше. И все же она не доверяла Лейле. После всего, что произошло до сих пор, что-то сломалось внутри Лейлы. Лейла прошла мимо Сии, не обращая на нее внимания. «Подождите, что вы делаете, агент 100?» – спросила Сия, немного шокированная действиями Лейлы. «Не называй меня так! Я не номер!» – крикнула она в ответ. «У меня есть имя! И довольно хорошее!» В этот момент автоматические двери в вестибюль отеля открылись, и вошли Куин и другие мальчики. Они сразу же увидели ее налитые кровью красные глаза, но приняли их за печаль, а не за гнев. «Ты в порядке, Лейла? Что случилось?» – спросил Квин, подбежав к ней и положив руку ей на лоб, проверяя, все ли с ней в порядке. «Идиот, почему ты не пришел раньше?» – спросила она. «И руки у тебя холодные». В этот момент вся водопроводная система вышла наружу, так как слезы водопадом начали падать, и ее голова теперь лежала глубоко в груди Квина. «Обними ее, чувак!» прошептал Фекс ему на ухо, в то время как другие два мальчика делают вид, что смотрят в сторону и свистят. Не зная, что делать в такой ситуации, Он прислушался к совету Фекса и крепко обнял Лейлу, пытаясь успокоить ее. «Куин!» — воскликнула она. «Я больше не хочу быть бесполезной! Я не...» «Лейла, разве я когда-нибудь говорил, что ты бесполезна?» Куин ответил. В этот момент Ворден решил отойти, прекрасно зная, что он говорил это несколько раз. «С самого первого дня ты только и делала, что помогала мне», — ответил он. Увидев эту сцену, Сия не знала, что делать. Она все еще не закончила объяснять детали предстоящего плана агентам 5 возложенных на нее задач, чтобы посмотреть на агента 100. Что бы ни случилось, это была ее единственная миссия. Но прямо сейчас она не могла прервать эту сцену. «Лейла!» Она попыталась позвать ее. «Уходи! Уходи!» Она закричала. В этот момент остальные заметили, что Сия стоит позади нее. И видя эту странную реакцию, Ворден задумался. Ему показалось странным, что Лейла так расстроилась из-за этого события. Конечно, она расстроится, но разве это так уж важно? «Эй, ей явно не нравится, что ты здесь, так что проваливай», — сказал Ворден. «Я не могу делать все, что захочу», — рявкнула в ответ Сия. «Ты мне не начальник и не учитель», — сказала она, продолжая идти вперед. «Просто помни, я знаю о твоем секрете и о твоем тоже», — сказала она, указывая на Фекса и Куина. Сэм, который в данный момент был сторонним наблюдателем, понятия не имел, что происходит, и ему было трудно следить за происходящим. «Я как будто перенесся в самый разгар мыльной оперы, но все еще в разгар сезона», – подумал он. Сия продолжала идти вперед, не заботясь ни о чем, однако через несколько шагов она внезапно перестала двигаться. Что-то, казалось, полностью ограничивало ее движение. Затем за ее шеей послышалось чье-то дыхание. «Я бы не хотел, чтобы ты просто попыталась сказать кому-нибудь об этом», — сказал Ворден зловещим голосом. Она впервые слышала, чтобы он так говорил. Когда она попыталась посмотреть вниз, то увидела его руку, прижатую к ее горлу, и только палочку для еды, направленную на нее. Возможно, другие рассмеялись бы, но смертельная аура исходила от его слов, и она знала, что это не смешно. Затем, посмотрев вперед, она увидела еще одного человека, который твердо держал руку, указывая на нее всеми пальцами. «Так почему же ты решила угрожать нам?» – спросил Фекс. Он чувствовал, что сейчас самое неподходящее время для разоблачения. Если бы люди узнали, куда он переместился, даже его сестра Сильвер не сможет спасти его. Вот почему в тот момент, когда она двинулась вперед и сделала ту же угрозу, что и он, активировав свои струны, чтобы удержать ее на месте, в то же самое время он сразу же увидел Вордена и движение, и тщательно убедился, что струны не ограничивают никаких его движений. Однако Фекс вскоре понял, что ему не нужно много делать, так как казалось, что Ворден мог видеть и уходить от струн по собственной воле. Он очень искусен. В этот момент Лейла почти перестала плакать. Куин все еще держал ее в своих руках. Она слегка отстранилась от его груди и посмотрела ему в глаза. «Куин, пожалуйста, я не хочу возвращаться к ним», — сказала Лейла. «Я хочу, чтобы ты обратил меня. Я хочу остаться с тобой. Я хочу быть сильнее». Сэму показалось, что Лейла только что сделала какое-то признание. Хотя это звучало странно, учитывая все, что произошло. Это было единственное, что он мог придумать. Но Куин прекрасно понимал, что она имеет в виду. Она хотела, чтобы он обратил ее, как сделал это с Питером. Он был очень нерешителен, особенно после того, что произошло с Питером до сих пор. Но то, что случилось с ним, не означало, что то же самое произойдет со всеми. В конце концов, его собственная жизнь довольно сильно изменилась, и Лейла оказалась в тревожном положении. Он уже понял, когда она сказала, что не хочет возвращаться к ним, что быть с ними предпочтительнее, чем с чистыми. Изменение ее означало, что она оставит чистых и перейдет на его сторону. Уйти из такой большой организации было непросто. Чтобы дать отпор, нужна сила, а у Лейлы ее не было. «Очень хорошо», — ответил Квин.